Глава 33. «Солнце, все в порядке?» — спрашивает мама, пока я бездумно намазываю творожным сыром тост. «Да», — пытаюсь отмахнуться я, — «просто не выспалась». И это правда. Не помню, как я вырвалась из объятий сводного, но бежала я оттуда, будто за мной гнались все демоны ада. Заперлась в своей комнате на ключ и только там осознала весь ужас случившегося. Все произошло совсем иначе, чем в прошлый раз. Ведь он уже целовал меня до этого, и стоило задуматься, что это не случайность. После того случая в квартире я чувствовала, как между нами все изменилось. А в кино его настойчивые прикосновения тоже говорили громче любых слов. И тем не менее дома я не оттолкнула его, когда он затащил меня в спальню и позволил целовать себя. Хуже того, мне понравились поцелуи с ним. Настойчивые губы и те ощущения, что они дарили. Самое отвратительное, что я не прервала все это и сама тянулась к нему и отвечала с таким же жаром, с каким до этого ненавидела. Как только осознание этого нахлынуло на меня, я сползла по двери вниз и закрыла голову руками, прячась от сделанного и от самой себя. Теперь я не могу прикрываться тем, что Вадим принудил меня, застал врасплох, напугал. Мне нет оправдания. Я все сделала сама. И как теперь смотреть в глаза Филу? Я не могу так поступать с ним, улыбаться в лицо в то время, как за его спиной целовалась с другим. Более того, получала от этого удовольствие. Мысли о том, что я должна сознаться во всем Лёше, не давали мне уснуть, но большую часть ночи я думала о Вадиме, вспоминая его губы, и то, как самозабвенно он целовал меня, касался, и как реагировало на все это мое тело. Проклятые бабочки в животе никак не унимались при мыслях о сводном, а сердце стучало с такой скоростью, что я боялась, что оно выпрыгнет. Но ведь это ненормально, потому что мне на самом деле нравится Лёша, а Вадима я с трудом перевариваю. Тогда почему у меня такой хаос в голове? «Доброе утро». Заходит на кухню Кирилл и целует маму. Я смущаюсь и опускаю взгляд к своей тарелке, прогоняя прочь мысли о том, что вчера его сын целовал меня. А ведь мы теперь практически брат с сестрой. Хочется зажмуриться и спрятаться, чтобы этого всего не было. «Отвез?» — спрашивает его мама. «Да, теперь можно и позавтракать». Я напрягаюсь, не понимая, о чем конкретно речь. «Кто придумал ставить тренировки на 6:30?» — сокрушается мама. «Через неделю первая игра. Нужно немного поднажать». «Ну и ну». Родительница ставит перед Кириллом тарелку, на которой лежит румяный омлет с овощами и тосты с плавленным сыром и запеченной индейкой. «Тяжело быть спортсменом». «Вадим уехал на тренировку?» — спрашиваю, не поднимая глаз. «Да, только мне показалось, что он выглядит каким-то уставшим. Как в таком состоянии тренироваться?» — произносит мама. «Я же на короткий миг ощущаю облегчение от того, что перед школой мне не придется смотреть в глаза сводному, и нужно набраться сил для разговора с Лёшей. До начала уроков сижу в своем укрытии, где на соседнем диване звонко хрустит яблоком Стелла, листая на этот раз мангу, а я пытаюсь сосредоточиться на тексте песен под мелодию, что написал Тим. Но в голове лишь образ Вадима и его губы. «Так, колись, что случилось?» — спрашивает блондинка, откладывая комикс в сторону. «С чего ты взяла?» — отвечаю как-то резко. «Челюсти сжаты, напряженная, как струна, и ручкой стучишь по блокноту. Текст пытаюсь написать». «Ты пишешь?» — удивленно спрашивает она. «Да, стихи. У нас группа, мы сами пишем музыку и тексты». «Вау!» — девушка поворачивается ко мне всем корпусом, положив колени на диван. «И что, играешь на чем-нибудь? Еще наверняка поешь». «Да, играю на своей детке-басухе». Улыбаюсь, чувствуя, как понемногу спадает напряжение. Все же разговоры о музыке сильно расслабляют меня. «И да, я пою». Почему-то именно под ее внимательным взором внутренне расцветаю, говоря об этом. Наверное, потому что никто в этой школе не воспринимает меня всерьез, и мне приятно получить талику внимания и одобрения. «Обалдеть! Вот ты крутая!» «Спасибо. Чувствую, как краснеют щеки. А можно где-то вас послушать?» «Да, могу скинуть ссылку на наш канал». «Тогда записывай номер». Диктует цифры, которые я сразу вбиваю в список контактов. «А у тебя какие новости?» «Только теперь замечаю, что сегодня Стелла выглядит иначе. Волосы собраны в высокий конский хвост, перевязанный бантиком. Из-под школьного пиджака выглядывает ярко-розовая майка и такая же яркая юбка в складку, что никак не соответствует местному дресс-коду. Решила попробовать пройти просмотр в команду «Чирлидерш». «Оу!» — настроение сразу портится. «Не думала, что тебе это интересно. От былой легкости не остается и следа». «А я не из-за того, что хочу стать их частью. Просто хочется сделать маленькую пакость и показать, что незаменимых людей не бывает». Как-то загадочно улыбается она. «Не совсем понимаю, о чем ты». «Честно, я терпеть не могу этих стерв, их гегемонию. Считаю, что нужно положить этому конец». «Став одной из них, все еще не понимаю ее плана». «Именно, и разрушить их змеиное гнездо», — довольно улыбается она. «Не знаю, как ты хочешь это провернуть, но твой настрой мне нравится». Войдя в класс, я готовлюсь к перешептываниям и очередной порции хейта. Но одноклассники просто не замечают меня. Когда баскетбольная команда приходит на урок, то даже мерзкие дружки Вадима ничего не говорят в мой адрес, проходя мимо. Впрочем, как и сам сводный. Ни словом, ни взглядом он не намекает, будто между нами что-то изменилось. Хуже того... Когда я оборачиваюсь проверить, смотрит он на меня или нет, то вижу, как, несмотря на полный класс людей, липучка целует его в губы, а он отвечает ей, положив ладони на ее пятую точку. От увиденного у меня сердце обрывается и хочется сгореть на месте, особенно после того, как моей руки касается Лёша. «Скажи, что я делаю не так?» — спрашивает он.